как сказал, изгнал я кущи вашего царя и подножия ваших статуй из шатра моего за, знак вопроса, Дамаск. Книги учения — это куща царя, как сказал, и восстановлю кущу Давида, упавшую. Царь — это собрание и прозвание статуй, а подножие статуй — это книги пророков, слова которых Израиль презрел, а звезда — это истолкователь учения, пришедший в Дамаск, как написано: «Выступила звезда от Иакова, и встал жезл от Израиля». Жезл — это князь всего общества, и при своем появлении разобьет всех сынов Сифа. Эти спаслись в пору первого взыскания, а отступивших предали мечу. И таков суд всем вошедшим в его завет, которые не придерживались этих постановлений, чтобы с них взыскать ради истребления рукою Велиала. Это тот день, когда Бог взыщет, как он сказал: «Вожди Иуды стали, как сдвигающие границу, на коих и зальется ярость. Потому что больны они, нуждаясь в лечении, и разъедают их всякие гнойные раны», знак вопроса. «Из-за того, что они отвратились от пути изменников и осквернились путями блуда и нечестивым богатством, и мщением, и злопамятством друг другу и ненавистью один к другому, и прятались каждый от собственной плоти, и приближались ради кровосмешения, и отчуждались взаимно ради богатства и прибыли, и делали каждый правильное в своих глазах, и предпочитали каждый строптивость своего сердца, и не отступили от народа, и бесчинствовали открыто, идя по пути нечестивых, о которых сказал Бог: вино их – яд драконов, и гибельная трава аспидов». Второзаконие 32-33. Драконы – это цари народов, а вино их – это их пути, а трава аспидов – это глава царей Ионии. Примечание: Иония, Греция. Царь Ионии, в общем смысле, любой греческий император, персонально начиная с Александра Македонского и далее. «Пришедший, чтобы содеять общение через них». И всего этого не поняли строители стены и мажущие известкой. Примечание: Иезекииль. «И будет рука моя против этих пророков, видящих пустое и предвещающих ложь, за то, что они вводят народ мой в заблуждение, говоря: мир, тогда как нет мира, и когда он строит стену, они обмазывают ее грязью. Скажи обмазывающим стену грязью, что она упадет. Пойдет проливной дождь, и вы, каменные градины, падете, и бурный ветер разорвет ее. И вот падет стена, тогда не скажут ли вам: где та обмазка, которую вы обмазывали? Ибо сметенный духом и каплющий ложью капал им тот, на все сборище которого возгорелся гнев Божий. О чем сказал Моисей: «Не за праведность твою и прямоту твоего сердца ты приходишь завладеть этими народами, но из-за любви его к твоим отцам и из-за соблюдения им клятвы». И таково правосудие для возвратившихся Израиля, которые свернули с пути народа. Благодаря любви Бога к первым, которые свидетельствовали перед народом во след ему, полюбил он пришедших после них, ибо у них завет отцов, и по вражде его к строителям стены воспылал его гнев. И таково же правосудие всякому, отвергающему заповеди Бога, кто их оставит и отвернется в строптивости своего сердца. Таково слово, которое сказал Иеремия Варуху, сыну Нерии, и Елисей, Гиезию своему отроку, все люди, которые вступили в Новый Завет в земле Дамаска. Текст Б. «Достоверным для них, чтобы жить им на тысячу поколений, как написано: соблюдающий завет и милость к любящим его и к сохраняющим заповеди мои на тысячу поколений. И если они станами живут по законам земли, как было издревле, и берут жен по обычаю учения и рождают детей, то поступают согласно учению и по праву постановлений, основ, по уставу учения, как он сказал: между мужем и его женой, между отцом и его сыном, а все презирающие заповеди и законы подлежат возмездию, как нечестивцы, когда Бог взыщет с земли, когда сбудется то слово, которое написано рукой Захарии пророка: «Меч воспрянь на моего пастыря и на мужа, соплеменника моего, учителя праведности Аве. Речение Божие: порази пастыря, и рассеется стадо, а я обращу мою руку против подпасков. Бедные равно смиренные, и стадо овец – это те, кто ожидают его. Эти спасутся в день взыскания, а остальные будут преданы мечу, когда придет помазанник. Христос Аве. Аарона и Израиля, как было в пору первого взыскания, о чем сказал Иезекиил, рукою Иезекиила: чтоб пометить мету на лбах вздыхающих и стонущих, а остальные будут преданы мечу, мстящему местью завета. И таков суд всем вошедшим в его завет, которые не поддержали эти постановления, чтобы с них взыскать ради истребления рукою Велиала. Это тот день, когда Бог взыщет, как он сказал: вожди Иуды стали, как сдвигающие границу, на них я изолью, как воду, ярость. Ибо вошли в завет покаяния, но не отвратились от пути изменников, и осквернились путями блуда, и нечестивым богатством, и мщением, и злопамятством друг другу, и ненавидел один другого. И прятались каждый от собственной плоти, и приближались ради кровосмешения, и геройствовали ради богатства, и прибыли, и делали каждый правильное в своих глазах, и предпочитали каждый строптивость своего сердца, и не отступили от народа и от его греха, и бесчинствовали открыто, идя по пути нечестивых, о которых сказал Бог: вино их – яд драконов, и гибельная отрава аспидов. Драконы – цари народов, а вино их – это их пути, а отрава аспидов – это глава царей, Ионии, пришедшие против них, чтобы отметить мщением. И всего этого не поняли строители стены и мажущие звездкой, ибо поступает ветрено, и поднимает бури, и каплет людям ложью, вещает ложно тот, на все сборище которого возгорелся гнев Бога. О чем сказал Моисей Израилю: не за праведность твою и прямоту твоего сердца ты приходишь завладеть этими народами, но из-за любви его к твоим отцам и из-за соблюдения им клятвы. Таково правосудие для возвратившихся или раскаявшихся Израиля, которые свернули с пути того народа благодаря любви Бога к первым, которые свидетельствовали перед народом во след Богу, и полюбил он пришедших после них, ибо у них завет отцов. И Бог ненавидит и гнушается строителями стены, и запылал его гнев на них и на всех идущих за ними, и таково правосудие всякому, отвергающему заповеди Бога. Он оставит их, и они отвернутся в строптивости своего сердца. Таковы все люди, которые вступили в Новый Завет в земле Дамаска, но снова изменили и отвратились от кладезя живой воды. Не будут считаться в Тайном Совете народа, и в записи его не будут записаны со дня кончины наставника общины или единственного наставника и до предстания помазанника из Аарона и из Израиля. И таково правосудие всем вошедшим в собрание людей совершенной святости.